Глава четвертая. Листы 495, оборотная сторона, 499, оборотная сторона. 61. Нищенка Луциана. Луциан встретил старуху в желтой кургузой тоге, клянчившую милостыню у южных ворот парка, впустил ее в дом и накормил. Старуха попросила о встрече со мной. Поскольку Луциан счел нищенку болтливой и занятной, он привел ее ко мне в час раздачи еды беднякам. В своих грязных лохмотьях она походила на тухлый яичный желток. Куцый подол не скрывал кривых коленей и оплывших ляжек, а морщинистое лицо и плоский нос с широкими сопливыми ноздрями придавали ей сходство со старой жабой. Я спросила, сколько ей лет. Когда она отвечала, я увидела у нее во рту всего пару черных гнилых зубов. Но зато голос старухи звучал поразительно, мягко и музыкально, и изъяснялась она богатым, изысканным языком. Ей было 40 зим, она только что вернулась из Палестины. Подошли служанки, мы начали расспрашивать ее о судьбе знакомых нам беженцев. Старуха сказала, что хочет вина. Я приказала нацедить для нее сетье вина из байев. «Знаком ли тебе Квинт Альцимий?» — спросила она, взглянув на меня в упор. Я смутилась. Я ублажала его и так, и эдак целых 3 жатвы. А ты подчуешь меня вином из байев, — вскричала она. Велико подать мне масикского. Я приказала выполнить ее требования. Она принялась взахлеб перечислять имена умерших в изгнании. Взяв ее за руку, я предложила прогуляться по саду, чтобы побеседовать с глазу на глаз. Она согласилась. Оказалось, она любила Квинта в те годы, когда Флавий Афраний Сиагрий был префектом города и коллегой Антония. Это означает, что Сиагрий и Антоний правили вместе, находясь в одной должности. Нищенка примерзко воняла. Задрав тогу, она обнажила ногу доверху, почесала живот и шумно помочилась. Она уже слегка захмелела. Мы подошли к пруду. Утки тихо скользили по переливчатым бликам утренней зари. Старуха уселась на каменную скамью и заговорила, громко шлепая себя по расплывшимся ляжкам. Мое имя — Лалаге Аздига. Море подмывает берега и выгрызает в них бухты. Это сейчас у меня рот и задница, как у свиньи, а прежде я была красива. Время — это бог воды, бог скал, что рушится в море, бог песка, что утекает меж пальцев. Оно разъедает. Оно увлекает нас в бездну смерти. Фрукты, выложенные на продажу, к концу дня теряют свежесть. Вот и на меня кончился спрос. Я любила Квинта, и до сих пор временами во снах мое лоно горит прежним желанием к нему. Голос ее был удивительно нежен, а выговор чист. Встав со скамьи, она взяла меня за руку. Мы вернулись во дворец. «Я полировала члены твоим возлюбленным, а ты суешь мне оливки!» — завопила она. Едва мы переступили порог и оказались перед служанками. Я велела приготовить для нее корзину самых изысканных мясных яств и сладких печений. Когда она удалилась, я приказала Луциану отправить ей вслед мальчиков-рабов, пускай отхлещут ее кнутом, да покрепче, чтобы неповадно было еще раз притащиться сюда. 62. Шерстяная крашеная повязка Саффея Минора. Я вижу на повороте Буксовой аллеи повязку из голубой египетской шерсти. Это головная повязка Саффея. Публий направляется в мою сторону. Потом я различаю черты его лица. Потом слышу его голос. Публий восхваляет Агория Претекстата. 63. Вещи и существа, которым ничто не страшно. Среди таковых назову я статуи богов. Уток и селезней, плавающих в искусственном пруду, в тот миг, когда они приближаются к небольшому водопаду. Супруга, изменяющего жене, который, небрежно бросив ей пару лживых слов, внезапно покидает столовую, словно вспомнил о каком-то важном деле. Плащ Казапаса. 64. Памятка. Мы решили остаться за городом и не ехать в Рим до 1 октября. 65. Памятка. Сардониксы, яшма, пряжки, чаша, приписываемая Ментору. Ментор — друг Одиссея, героя Троянской войны, воспитатель его сына Телемаха. 66. Памятка. Гальская накидка ниже ягодиц. Зубы цвета смолы. В Риме чистили зубы смолой. Толченая венецианская глина. 67. У Марцеллы. Я трижды занималась любовью у Марцеллы. 68. Мешочки золота. 24 мешочка золота. 69. Ближайшие дела. Сурепка. Из сурепки в ту эпоху готовили салаты. Сусло лолитанского вина. 70. Остроты Спатали, Саффея Минора и Афера. Вот как Спатали обозвала Саффея, плешивый старый плут. Встретившись с Публием, я первым делом пересказала ему это словцо моей служанки, на что Публий ответил: «Я полирую себе макушку, желая уподобить ее медному зеркальцу, дабы в ней отражался по утрам Аполлон на своей золотой колеснице». И, обернувшись к юному рабу Аферу, он спросил: «Ну-ка, скажи, сможет ли удержаться пыль на макушке старого плешивца?» Афер быстро нашелся с ответом. Он изрек: «Густая шевелюра всех плешивцев, живущих на свете, приют для мерзких вшей». 71. Скверные голоса. «Невия!» Вдруг заговорила слабеньким, неуверенным, срывающимся голоском, точь-в-точь, как человек, которого долго одолевал кашель. Прислушаешься к такому голосу, и кажется, будто это хрупкое животное существо, охваченное головокружением на вершине скалы, вот-вот сорвется. В подобных голосах мне чудится зов смерти. Вот уже 6 месяцев, как голос Спурия походит на голос Невии. Эти голоса неожиданно обнаруживают перед нами печальную истину. Головы наши подвешены на тонких шерстяных нитях, привязанных к ушам, и руки наши подвешены на тонких шерстяных нитях, и голос наш также держится на тоненькой шерстяной ниточке. 72. Памятка. Откормленные сурки. 73. Вещи, оставшиеся от прошлого. Мы с Публием Саффеем вздумали перечислить оставшиеся от прошлого вещи, которые нам по-прежнему дороги. Лоскут желтой ткани, того же желтого цвета, что дают только листья ромашки. Две таблички Квинта Альцимия, где и трех слов не наберется. Двуколка в сарае. Детская юла, некогда голубая, а нынче выцветшая, почти белая. Ногти и волосы папианиллы. Публий сказал, единственные вещи из прошлого, достойные воспоминаний, это ночи, когда сияет полная луна, да сухая земля, не боящаяся ничьих следов.